Глава 10. Зов на Тепсень. Переписка продолжалась, и Людмила всегда ждала каждое письмо с особым чувством. Каждое слово, написанное Дмитрием, несло с собой не только нежное чувство, обычный смысл слов, но еще и некий порыв, некую направляющую к созиданию энергию. И этот второй энергетический слой, хотя и приходил с помощью написанных букв, но читался совершенно особым способом. Людмила научилась так читать совершенно случайно. Однажды она сидела перед письмом совершенно расслабленной и скользила взглядом как бы поверх уже знакомых слов, пытаясь заглянуть внутрь, почувствовать глубже не каждое отдельное слово, а все письмо, сам дух. И вдруг совершенно неожиданно в ней родилось желание познакомиться поближе с Древним Египтом. Это желание перешло в сновидение, где отдаленно виделись огромные каменные изваяния фараонов. Но не полностью, а только лики. И там же во сне пришло понимание, что одного фараона отравили змеиным ядом, влив яд в ухо. А исторически считалось, что фараон умер от неизвестной причины. В этом же сне она увидела и лик принцессы Таях, хотя еще не знала, что скульптурный портрет хранится в доме Волошина. Не знала еще, насколько этот слепок был дорог поэту. Это потом она придет в мастерскую Волошина, познакомится с пожилой смотрительницей мастерской Любовью Петровной и узнает этот портрет, который ей приснился. Мудрая смотрительница выйдет из комнаты, оставив их вдвоем, Таях и Людмилу. И вот они, слезы облегчения и отдохновения. Они текли по щекам совершенно беспричинно, облегчая сердце и растворяя собой какую-то очень далекую и глубокую печаль. «Войди, мой гость, стряхни житейский прах, и плесень дум у моего порога. Со дна веков тебя приветит строго огромный лик царицы Таях». Максимилиан Волошин. Вот так каждое письмо несло с собой еще и невидимое направление развития души, переданное очень тонко с помощью обычных слов. Знал ли Дмитрий об этом? Трудно сказать. Людмила пыталась однажды ему написать и рассказать о таком моменте при чтении письма. Но Дмитрий со своей немногословностью ничего на это не ответил. Но очевидно было только то, что каждое письмо помогало ей приподниматься немного над суетностью этого мира. Быть все время в особом состоянии. Не просто влюбленного человека, а человека, осознающего в какой-то степени саму вечность. Эзотерики каждое лето приезжали именно в это место для проведения своего фестиваля. В этих мероприятиях могли участвовать все желающие. Любые динамические медитации, лекции или обучение проходили всегда интересно. У многих людей предвзятое отношение к медитациям, но тот, кто хоть раз попробовал на себе эту практику, знает, что сознание твое всегда остается чистым. Никто тебя не неволит и не зомбирует. Ты можешь в любое время прийти или уйти. Каждый фестиваль завершался большим театральным представлением, в котором участвовали буквально все присутствующие. Каждому отводилась маленькая роль, несколько слов и простые импровизированные костюмы. На это представление Людмила приготовилась идти, и тем более ей отведена была роль хозяйки. А хозяином пригласили известного филолога, преподавателя и историка. День был жарким, оставалось немногим чуть больше часа до начала. Она легла немного отдохнуть и отдышаться под кондиционером. Прошло минут 10, и вдруг стало накатывать странное состояние. Не лежать, не сидеть, не стоять. Она не знала, что происходит. Но понимала только одно, что надо просто встать и идти наугад, куда ноги несут. Будучи в здравом уме, она задавала сама себе вопрос. «Ты в своем уме? Это еще что такое?» Какой-то странный внутренний зов. Некоторое время она попыталась бороться сама с собой. Но, с другой стороны, любопытство к этому новому состоянию взяло верх. Она встала и вышла на набережную. Людей было много. Отдыхающие шли совершенно не спеша, как и положено отдыхающим. Людмила старалась ничего не думать, а прислушаться к внутреннему своему состоянию. И на этом потоке внутреннего зова она шла, легко лавируя между людьми. Шла очень быстро, еще не зная, куда приведут ноги. А привели они ее на огромное плато, называемое Тепсень. С него был прекрасный вид на море. Присев на краю обрыва, она почувствовала полное внутреннее успокоение. «Ну, вот и хорошо», — подумалось. Немного отдохнув и помня о том, что надо поторопиться на закрытие фестиваля, Она встала и пошла по узкой тропинке вдоль обрыва. Это была единственная тропинка к пляжу. По обе стороны росли совершенно высохшие травы, изнуренные жарой и горячим ветром. За ней шел отдыхающий с надувным матрасом. «Вас пропустить?» — сказала Людмила, повернувшись и готовясь отойти в сторону. «Слава богу, я завтра уже уезжаю отсюда», — произнес парень лет 35. «Что ж так?» — спросила Людмила. «Напрасно я сюда приехал. Мне тут совсем не понравилось», — ответил парень. «Да вы просто не туда смотрели», — возмутилась Людмила. «Вот видите холм? Так туда надо идти только на закате. Оттуда прекрасные виды этого плато, где мы сейчас стоим. Солнце садится за той горой, поэтому самые последние лучи освещают это место. А высохшая трава создает изумительный золотистый блеск этого плато. Ведь типсень в переводе означает блюдо, поднос. И тогда только вы поймете, почему древнее поселение было именно на этом месте». «А вы кто, учительница?» — с улыбкой спросил парень. «Да нет, я технарь», — засмеялась Людмила. «А знаете, я могу вам сказать, почему вам здесь тяжело. Когда-то в древности тут были бои. Вы потеряли тут единственного сына. Ему было лет 9. Вы так и не смогли его найти. И вот в этом воплощении жизнь снова приводит вас сюда, туда, где вы испытали невыносимую боль. Вам надо понять, что ничего случайного нет. И вы сюда приедете еще не один раз. Вы обязательно полюбите это место, и оно раскроет перед вами свои тайны». Тут она повернулась к нему, разводя в сторону руки, показывая необъятность и неповторимую красоту этих мест. А он с таким доверием и пониманием смотрел на нее, что она рассмеялась добрым и непринужденным смехом. «Мне пора. Всего вам хорошего, и обязательно возвращайтесь». С каким-то огромным облегчением она быстро пошла к дому, а в воздухе зазвучала фраза: «Он будет искать тебя». И только прибежав домой, увидела, что времени оставалось совсем мало. Торопливо взглянула на себя в зеркало, чтобы поправить волосы, и тут она буквально замерла от неожиданности. Ах, вот отчего он так странно посмотрел, когда я повернулась к нему лицом. На ее голубой футболке серебряными блестящими буквами было написано «Ангел».